«Я жемчужник, дяденька», — торопливо пояснил мальчишка. «Посему так соседи и прозвали? А вы отец Сирени? Она такая хорошая, забавная и вопросы интересные задает. Можно мы еще погуляем?» Он чуть подумал и добавил: «Я хороший жемчужник». «Война кругом, а у вас только одно на уме», — буркнул ведун и посторонился. Однако предупредил: «Мала она еще для твоих мыслей, водяной. Ты меня понял?» «Так мы же на людях, батюшка». «Здрасте вам», — пробормотал себе под нос Олег. «Я теперь, оказывается, еще и батюшка. Надо было хоть братом в торжке называться, что ли?» Он дошел до угловой башни, остановился на стене у реки, посмотрел вниз, почесал в затылке. В принципе, скрыться из города этой стороной было можно. Дозоров на этот берег булгар вроде не посылали. Отвести ночью смертным глаза, перейти реку да и упылить спокойно по тракту никто не хватится. Однако забавная девочка, которую сейчас пытался охмурить охотник за речным жемчугом, была откована из железа, обшита мешковиной и наполнена глиной и золой. Первое ржавело, второе гнило, третье размокало, четвертую вода могла просто размыть с неизвестным результатом для наложенного на кострище заклятия. В общем, мочить сирень было крайне нежелательно. А уходить сухим путем через вражеский ратный лагерь — изрядный риск даже для чародея. Можно вражеского мага встретить, на дозор случайно наскочить, с заговором ошибиться, попасться на глаза караульному, стоящему за пределами чар. Да и просто неподверженные колдовству смертные тоже встречаются, редко, правда. Но ведь и армия большая. «Да что же мне не везет-то так к этим летом?» — вздохнул Олег. «Ни одна задумка гладко не проходит». Он достал из мешка пару пластинок вяленого мяса, пожевал, прикинул, сколько еще осталось припасов, ведь на довольствие его никто не ставил. К дружине ведун никакого отношения не имел, а ополченцы воевали каждый за свой счет. «Да, пару недель я в осаде еще выдержу, а потом придется или сдаваться, или прорываться. Ну, не будем торопить события. Зато мешок уже совсем легким стал. Что ни делается, все к лучшему». Подкрепившись, он все-таки сходил к внешнему участку стены, но слабые надежды не оправдались, домов никто не разбирал, камней, бревен или хотя бы чурбаков не запасал. Даже лучников лишних и то княжич не добавил. Похоже, для Чеседара мнение горожан о правителе действительно значило больше, нежели их жизни. «Ладно, подождем. Может, что и переменится», — махнул рукой ведун, вернулся к реке и долго наблюдал, как внизу вдоль воды лесная ведьма прогуливается с первым в своей жизни хахалем. Парочка оживленно беседовала, девочка-волк и ремесленник-горожанин. Интересно, о чем? Что у них вообще может быть общего? Сирень вернулась уже в сумерках, держа водяного за руку. Он выглядел смущенным, порезов на ладонях видно не было. А все же умела ведьма, когда хотела, когти железные скрывать. — Вот, батюшка, — поклонился паренек, — ничего, если я завтра приду? — Заглядывай. Чего тут еще делать? — хмуро кивнул Олег. — Хорошо в городе живешь, а не в башне с нами. Хоть ночью отдохнем. — Благодарствую, батюшка. — Смиренно, с еще более низким поклоном поблагодарил жемчужник и ушел вниз по лестнице. «Чего ты с ним так грубо, боярин?» — моментально вступился за ухажера один из ратников. «Он парень хороший, мы его тут все знаем, жених завидный. Кабы не молод был, укрутили бы давно». «Пусть знает, на чей каравай рот раздевает», — ответил ведун. «Ишь, как расхрабрился». «Да у него от твоей...» Что за мысль хотел озвучить воин, узнать не удалось. Сирень с царственной небрежностью взмахнула рукой, и все ополченцы мгновенно уронили головы, засопев во сне. «Колдун, зачем мужчины дарят женщинам цветы?» Присев ближе к изголовью, спросила девочка-волчица. «Цветы очень красивые. Это одно из самых прекрасных творений, которые придумала природа», — закинув руки за голову, ответил Середин. «Когда молодой человек хочет сказать девушке, что она невероятно прекрасна, он собирает самые красивые цветы, какие только видит, приносит ей и дарит, и она понимает, насколько ему нравится». «А разве сказать нельзя?» «Сказать, что губы твои как маки, глаза как васильки, щеки как космеи, зубы как лепестки ромашки, а пахнешь ты как лаванда. Но, может, проще все-таки сразу показать. И чем красивее букет, тем больше, значит, впечатление девушка произвела. А водяной мне совсем маленький принес». — Так ведь он хотел показать, что ты красивая, а не большая. Незабудки в букете были? — Да. — Ну, все, — безнадежно вздохнул ведун. — Значит, больше он тебя никогда не забудет. — Ты врешь, — засмеялась сирень. — Это не я, это он. Сейчас он думает, что не забудет тебя никогда в жизни, что ты самая лучшая, что лучше тебя он никогда никого не встречал, но, конечно, это ему только кажется. — Почему кажется? — теперь уже нахмурилась ведьма. — Потому что проверить правдивость его страсти можно только годами. Если через 10 лет он будет держать тебя за руку так же, как сегодня, тогда получится не казалось. Сейчас же это просто цветы. А еще был колокольчик. Разве колокольчик похож на меня? У тебя голос как колокольчик, звонкий и прозрачный. А лютик? Ты стройная и нежная, как он. Правда? А Любава была куда крупнее. Но ведь водяной подошел к тебе, а не к тем девушкам, что похожи на нее. — Да, то ли подтвердила, то ли порадовалась ведьма. — Скажи, а разве на Луне кто-то живет? — Он что, сказал, что ты свалилась с Луны? — А откуда ты знаешь? — Неважно, — усмехнулся Олег. — Соглашайся на Луну. Скажи, что ты тамошняя княжна и привыкла, когда за тебя все делают слуги. — Зачем? — Если девушка не умеет ни шить, ни прясть, ни даже костра разжечь, то ей лучше сразу прикинуться княжной. Какое-никакое оправдание. А еще он сказал, что умеет на вид определить, в какой ракушке жемчужина есть, а в какой нет. Обещал подарить жемчужный кокошник после осады. От прохвост. И что ты ответила? Спросила, что это такое. Ну ты чего смеешься, колдун? Он тоже смеялся и за руки хватал. Кокошник — это головной убор замужней женщины. Подарить его девушке... Ну, я не знаю здешние обычаи, однако это было похоже на неявное предложение. Представляю, как он ошалел от твоего ответа. Он говорил, у них несколько дворов на разных реках, и в Булгар они часто плавают. Заманивал? Приглашал прокатиться? Да, пожалуй, уши я ему все-таки откручу. Не нужно, колдун. Он твоего разрешения спросить обещался. Про матушку еще меня спрашивал. Я сказала, что убью, если он про нее еще хоть раз вспомянет. Поверил? Испугался. Долго сказывал, как от дома один отъезжает, и даже в любой чащобе никого не боится и оборонить сможет. — Эх, ты ему на сердце-то легла! — удивился ведун. — С первого взгляда! А я сказала, что в чаще и сама могу кого угодно оборонить. — Бедный мальчик! — опять засмеялся Середин.